Вся вторая техническая секция по-прежнему там отдыхает вместе с дроидами. Удивительно, что Варан тебя спас. Можешь не переживать, нас туда сейчас не направляют. У нас и здесь работа в избытке. Вижу, что ты не испытываешь желания поделиться с нами подробностями. Не могу, у меня подписка о неразглашении. У нас всех такие подписки. Ладно, знакомься, это Триак. Она будет твоей наставницей на первое время. Чего сразу я? Возмутилась одна из девушек по соседству с ним. А что тебя не устраивает? Не стану я с ним работать. Говорят, у него все наставники погибают. Это неправда. Опять всякие сплетни собираешь. Чего неправда? Бир был у него наставником, и где он? А он стоит живой. Тогда одна будешь работать. За себя и за него. Почему еще и за него? Потому что отказываешься вводить его в курс дел, а у нас завал с работой. Ладно, я введу его в курс дел, но только ненадолго, а то, говорят, за ним зимы охотятся. А это ты с чего взяла? Сорока на хвосте принесла. Так и знал. Блесс, не обращай внимания, она как техник толковая, но сплетница страшная. Это я уже понял. Вообще, первая техническая секция была раза в два больше, чем вторая, по численному составу и больше, чем наполовину состояла из техников женщин. Сейчас в раздевалке находилось около 40 техников, а возможно, и больше. Мне пришло на нейросеть задание на сегодня, открыв его, и увидел, что мне досталось простое задание. 4 заявки на ремонт в каютах персонала станции. Все бы ничего, но каюты находились на нижних уровнях. Впрочем, они были выше уровня, на котором я жил. «Пойдем со мной», — сказал Ридо. «Покажу, где у нас и что находится». «Пошли». Он повел меня во внутреннее помещение. Мимо переодевающихся техников женского пола, совсем не обращая на них внимания. «Учти», — сказал он, когда мы зашли в соседнее помещение и остались одни. «Язык у нас лучше держать за зубами. Потом не говори, что я не предупреждал тебя. Ты же сам меня только что расспрашивал. Это я тебя проверял». «И что?» «Прошел проверку». «Прошел». «Лишнее, Триак, ничего не говори. Она любит все переиначить и выложить это в сеть». «Я это уже понял. Ты никакие блоги не ведешь в сети. Вроде я не обнаружил их у тебя». «Нет у меня никаких блогов». «Это хорошо. Учти, у нее один из самых популярных блогов в сети. Сплетница называется. Что-то напишет о тебе, потом не отмоешься». «Я понял». «Да, чуть не забыл. Они сейчас тебя смущать будут. Раздеваться при тебе специально и другие провокации. Не ведись, просто игнорируй. Мой тебе совет. Если не хочешь потом проблем». «Понял, у меня с этим нет проблем». «Будут. Просто так они от тебя не отстанут». «Почему?» «У них такие принципы, как они говорят». После этого я понял, почему во второй технической секции была всего одна женщина в коллективе. «Здесь у нас первая зарядная площадка, там дальше вторая. Вот тебе коды доступа к техническому дроиду. Задание, что получил только что, нужно выполнить сегодня». «Сделаю, а где брать запчасти?» «Запрашиваешь у меня. А я уже решаю, что делать». «Понял. С дроидом аккуратнее. На станции они теперь в дефиците». «Почему?» «Торговцы цены взвинтили на все, а финансисты не разрешают покупать по таким ценам ни запчасти к ним, ни самих дроидов». «А как же нам работать, если дроид сломается?» «Мой дроид ведь совсем стар». «Понимаю, немного запчастей у меня к нему есть на складе, но надолго их не хватит, поэтому и говорю, береги дроида». «С трудом представляю, как я его должен беречь, но я тебя понял». «Тогда иди, Триак тебя ждет». «Триак меня уже ожидала в соседнем помещении». «Ты чего так долго?» — спросила она. «Инструкции от начальства получал». «Ничего не говорить и молчать, как рыба». «Примерно так». «Так, а это что?» И она посмотрела на выехавшего за мной технического дроида. «Дроида выдали». «Интересно, где он эту рухлядь откопал?» «Не знаю, что выдали, то и получил». «Да он же до первой заявки не доедет». «Он мне сказал, что другого нет». «А где твой?» «Какой мой?» «Дроид, с которым ты работал во второй секции. Он героически погиб внизу. Теперь посмертно представлен к награде за вынос командира с поля боя». «Шутник. Пошли, по дороге расскажешь, что у вас произошло там внизу». «Глава 20, я уже ответил, что не могу ничего рассказать». «Тогда расскажи, как ты получил кличку «Зверский красавчик»?» «Сам придумал». «Нет». «На боях дали». «А почему именно такую?» «А ты у нее спроси». «У кого, у нее?» «У того, кто мне ее придумал». «А ты здесь совсем ни при чем?» «Нет». «Как-то мне в это не верится». «Это твои проблемы». Она шла рядом и что-то говорила, но мне было неинтересно. Я вспомнил вчерашний разговор с девчонками. Особенно ту часть, где Зинар сказала про то, о чем спрашивали их СБшаники. СБшаники сейчас точно не оставят меня просто так. Возможно, это все подстава. Отправили на работу сюда, дали какую-то непонятную дамочку в наставники. Чтобы она меня под видом блогерши расспрашивала обо всем. Очень мне это не нравилось. Начальник тоже непонятый, чего он их распустил и разрешает все это блогерство. Мы на флоте или как? Или тоже часть сценария? Ты меня вообще слышишь? Нет. Я так и поняла. Показывай задание, говорю. Зачем? А как я, по-твоему, должна узнать, куда нам идти? Держи. Да тебе сегодня вообще самое легкое досталось. Что у нас самое близкое? Ремонт стиралки в каюте. Вижу. Вскоре мы уже стояли у каюты. На наши вызовы никто не откликался. Значит, когда никого нет в каюте. Направляешь Искину направление на работу, и он тебе откроет каюту. Понял. Так делай. Заявка на твое имя. Дверь действительно открылась после моего запроса, и мы зашли внутрь. Каюта была явно женской. Несколько комплектов нижнего белья было разбросано по кровати. Так, что у нас здесь со стиралкой? Спросила моя наставница, рассматривая белье. Не работает. Я бы сам, без проблем разобрался с этой поломкой, но раз выдали наставницу, пускай наставляет. Снимай стиралку и сразу на диагностику. Понял. Пока дроид извлекал стиралку из панели, я осматривал каюту. А нас не обвинят в краже чего-нибудь. Мы вроде как без хозяйки здесь находимся. Иногда бывают подобные прецеденты. Записывай на нейросеть все, что делаешь в каюте, и не отключай запись ни на секунду. Тогда вопросов к тебе не будет. Отправишь запись в СБ, и на этом все вопросы к тебе закончатся. Понял. Попадаются разные кадры, вначале запрячут куда-нибудь, а потом пишут на нас жалобы в СБ, что их обокрали. И часто такое бывает. Не часто, но бывает. А если хозяйка в каюте? Тоже все записывай, чтобы не было прецедентов. Ко мне приставали несколько раз, думала, изнасилуют. Еле отбилась. Чтобы потом не возникало разных трактовок, всегда все записывай, а то разные кадры встречаются.